кабинете, заставленном, как ламаистская кумирня, болванами клыкастых демонов и бут, Илья с вежливым любопытством осмотрел серебряное колесо Хурде, способное при помощи особенной молитвы испепелять врагов желтой веры. Тяжелый тибетский манускрипт, сутры которого повествовали о том, где обитает последний огонь и как устроено время, Ганди из красного дерева с вырезанными на торцах жабами, служащие для призывания свирепых дакшитов. «Молодой человек, давно вы получали известие от вашего брата Николая?» «Да вот уже полгода. Ничего. Последнее письмо из Читы было, куда он из Монголии вернулся». «Стало быть, у меня о нем самые последние сведения, хотя им тоже сроку почти 4 месяца». «И каковы эти сведения? А можете ли вы сказать, князь?» «Садитесь вот сюда на кожаный диван. Наберитесь терпения. Мы получили служебное донесение секретного агента». «Секретный агент?» «Да. Галун, внедренный в Гусино-Озерский дацан, сообщил о встрече с отставным поручиком Николаем Николаевичем Нарушкиным». «А где же был мой брат?» «Поручик Нарушкин рассказал о своих похождениях агенту. Точно не помню, но было там что-то. И о бескрайней Халке с ее табунами, где в гривах лошадей гнездится вихрь, об окруженных долгим блеянием овечьих гуртах, о Забайкальской степи, где цветущие травы кланяются и дымятся на ветру. Был о дьявольских убырках, Чатгорах, колдуне Джалами и гибельной сибирской башне. Был о черной и низкой даурской ночи, которой так и тянет располоснуть саблей, чтобы хлынула из раны заря». «Располоснуть саблей ночь? Не шутка ли это?» «В нашем заведении баснями не кормят. Не то место и не тот случай. Я ведь, Илья Николаевич, при департаменте полиции состою. На самом его, можно сказать, мистическом фланге. От натиска потусторонних сил отечество храню. С миром духов-то у нас то согласие, то борение. А по большей части, прямо скажем, во всех смыслах брань. Тут ухо востро держи». «Так а что же с братом? Жив ли?» «Не знаю. Похоже, угодил он аккурат к Чатгорам. Уж больно он у вас горяч. Отступиться не захотел. А прикрытие ему из духовицев в один миг организовать никак невозможно было. Вы родственник, поэтому скрывать не стану. Дела его должно быть плохи. А если так, то и нам на орехи достанется, поскольку брат ваш под опекой Светлого был, о чем я вам уже рассказывал». «Я не знаю, как и верить. Все будто сказка». «Ну что же, заходите почаще в гости. Буду рад. А красавиц моих я и сам едва различаю. У Даши слезы, как водится, соленые, а у Маши, верите ли, сладкие. В остальном они, ей-богу, капля в каплю. Вот уж где сказки-то». На второй день после гатчинского чаепития в Петербурге неожиданно скончался отец Ильи. Илья получил в наследство ценные бумаги на 70 тысяч рублей, круглую сумму ассигнациями, доходный дом в Мещанской и усадьбу Побудкина. Вскоре Илья Нарушкин сделал Маше предложение. «Пора, голубчик, право слово пора. Время не ждет. Агенты наши повсеместно усугубление зла и сгущение тьмы наблюдают. А вы все без наследников, не дело». «Но на все воля Божья, князь. И во всяком начинании промысел его». «А свадьбу сыграем после Пасхи, к концу учебы Ильи». «Думаю, слишком поздно. Можно повенчать молодых перед рождественским постом». «Но, князь, хотя бы во имя соблюдения благопристойности спешить не надо. Молодые и знакомы-то только пару месяцев». «Ушла княгинюшка. Ну что ж, поговорим приватно. И все же лучше бы, голубчик, поспешить. О брате вашем Николае сведений пока нет. Зато недавно, возле Бийска, обнаружен труп сопровождавшего его казака. Тело все растерзано, печень, сердце и глаза вырезаны, а вместо них вложены каменья». «Я, князь, готов обвенчаться хоть сию минуту, хотя Признаться, не понимаю, а как связана моя женитьба со смертью бедного казака? Если Чудгоры Николая в жертву сильному принесут и тем беду на Россию накликают, вы, голубчик, разумеется, данным вам всеможеством врагу ответите. А это, полагаю, смута. Брат на брата встанут. Вы же в этом случае в роду последним оказываетесь. Детки вам нужны, Илья Николаевич. И поскорее. Одного уборка мы подстрелили, а другие провалились под лед и начали взрезать лед так, что мы едва спаслись. Я и сейчас испугался. Не убыркали передо мной. Наряд буддийский, а по виду скорее русский дьяк. Позвольте представиться, Чапов Дементий Иванович, секретный агент Восточного управления духовных дел и наверческих исповеданий при департаменте полиции. Нахожусь в непосредственном подчинении у их светлости князя Усольского. Поручик в отставке, князь Николай Николаевич Нарушкин. Но чем обязаны визитом? Меня прислал к вам Ширитуй, настоятель Дацана. Вчера днем, во время хурала, он слышал третьим ухом, как где-то поблизости водятся чудгоры, которых местные казаки и крестьяне называют убырками. А потом мимо Дацана проехали вы, и Ширитуй третьим глазом увидел. Как над вами, князь, парит светлый Саган-Тенгри по-здешнему? Боюсь, без третьего полушария мне вашу речь не понять, Дементий Иванович. Понимаете, светлого князь, как ангела-хранителя высокого чина. Ну а что, позвольте узнать, агент департамента полиции делает в Дацане? Всяк служит отечеству на своем месте, там, где наиболее потребен. Шестой год уж здесь, по легенде, прости господи, добровольно перешел из православия в желтошапочную веру. Человек я служивый, присягал, как и вы, на верность государю. Рассказывайте, господа хорошие, все как на духу рассказывайте. Если кто вам здесь и поможет, так только я. Вскоре после помолвки Илья повстречал в университете Леню Циприса. За время, прошедшее с августа, Леня осунулся, побледнел. Под глазами у него появились тени. Тебя, везунчика, поздравить можно. Кругом только и разговоров, что о твоем обручении. Невеста красавица. Да и папаша породистый в чинах. Ты знаешь хоть, что он целым управлением при департаменте заведует? Знаю. Князь службы сильно увлечен. Интересное, должно быть, дело делает. Сплошь ворожба и эзотерические выкрутасы. Топтун он царский. Сам свободу барскими сапожками топчет. И топтунами командует. Вот и все его дело. А, ты, значит, у нас социалист подался. А на нелегальных посиделках или конспирации вино пьешь и селедкой закусываешь. Мол, если кто нагрянет, так у нас попойка, да? Тут я смотрю, вид у тебя какой-то траченный, подпольный. Бурлаков на Волге от гнета самодержавия освобождать собрался. А если так, то что с того? А ничего. Плевать я хотел на свет твоих гуманистических идей. Да мне, если хочешь знать, само понятие гуманизм как результат отрицания всего сверхчеловеческого и, значит, в первую очередь, Бога, не только чуждо, но и глубоко противно. Лучше скажи, в твоей трости по-прежнему абсент? Тогда налей на балдашник. На вот. Это тебе не конспиративное пойло. Может, подрумянишься, а? А откуда ты о службе князя Усольского знаешь? От социалистов и знаю. Ага, да, угадал. Княжеская дочка милостью не удостоила, так мы в отместку ей в смутьяна дернем. Вот он где, марксизм. Ничего, она меня еще вспомнит, вот увидишь. Ты знаешь что, Илюша, ты, если подчистую не зазнался, меня на свадьбу пригласи. И не смотри, что я подлец. Когда еще мне Дашу встретить доведется? На введение шел мягкий, смирный снег. Белое небо висело низко, Из гремучих шлемов колоколен в это низкое небо срывались галки и вороны. По формальной версии, Илья должен был сегодня сопровождать Машу к модистке на примерку очередного платья. Коляска с поднятым кожаным верхом, который спасал от летящего навстречу снега, уже выехала на Биржевой мост, когда в чудесной ореховой, любопытно распахнутой навстречу белому городу Машин глаз, угодила крупная снежинка. Маша сказала «Ой!» и ослепла на всю ширину Малой Невы. Из атакованного ледяной звездой глаза катились большие круглые слезы, а одна, беззаветная слеза солидарности, выкатилась даже из соседнего. Маша моргала, терла пальчиком розовое веко и смущенно улыбалась мокрым лицом. Это был первый снег наступающей зимы, и на него не следовало обижаться. Как можно было утерпеть и не расцеловать ее такую? И только у колоннады биржи Илья понял, что слезы на его губах соленые. Илья Нарушкин даже не узнал, с кем из сестер стоял перед венцом. Вначале сам никак не мог решиться разбудить в суженой ряженой слезу, а после внес сумятицу сбрендивший с ума Леня Ципрес. При выходе новобрачных и гостей из Казанского собора этот новоиспеченный карбонарий попытался застрелить действительного тайного советника Усольского из-за револьвера. Револьвер дал осечку. Леню скрутил оказавшийся поблизости городовой. Однако праздник, несмотря на то, что князь Усольский отнесся к происшествию непринужденно и даже с юмором, был омрачен. Задержавшись с князем на ступенях собора, Илья узнал, что в кармане студенческой тужурки Лени Циприса, помимо вердикта боевой организации левых эсеров со смертным приговором Усольскому, была обнаружена записка следующего содержания: «Растоптан жадными ногами на жестком сквозняке времен». На жестком сквозняке времен. Это что, некролог? Да, князь. Хороший некролог. Жаль, что покойник дожил до него. Вскоре после свадьбы молодые собрались в Побудкино. Уже цвели одуванчики, жизнь в пыльном городе казалась невыносимой, и ровным счетом никого не удивило, что ехать с ними надумала и Даша. «Езжай, голубчик, езжай. Долго почивать все равно не придется. Скоро страда наступит адская, того и гляди, кровушкой умоемся». «А кто такие убырки? То есть, по-вашему, четгоры?» «Четгоры, князь, а по-вашему, убырки – злые духи, демоны, выпивающие у людей, совершивших 10 черных грехов, души и поселяющиеся в их телах. Так что рога и обугленные рожи – это так, своего рода маскарад, ритуальный убор. Сущность же четгоров в их стремлении ко злу и служении сильным. Известны им и кое-какие слова из того говорящего и творящего языка, который мы заново в Дацане воссоздаем. Из языка этого Господь упадших ангелов изъял глаголы, оставив только существительные и прилагательные, с которыми много каши не сваришь. Так четгоры, теперь образно выражаясь, им глаголы по словечку носят. А как все снесут, так сильно освободятся и на свой лад все мироздание перелицуют. Вот и выходит, кто первым речью этой овладеет, тот и будет миру господин». «Ну так что, есть мне резон во имя интересов российских здесь сидеть?» «Так, а государю об этом известно?» «Я отчеты по своему департаменту направляю, ламе 4-го тантрийского посвящения князю Усольскому. А дальше бог весть. Дело не шуточное, полагаю, непременно известно, даже если государь и не посвященный. Как же это вы допускаете, православный государь, с тантрийским посвящением? Вернемся к нашим чудгорам. Они теперь вас искать будут. Чудгоры, как я сказал, для сильных глаголы ищут. И вы, князь, больше, чем глагол. Светлый над вами князь указывает, что вы предвечному дороги, и у него на вас виды. Стало быть, вы для чадгоров первейшая добыча. Если такого, как вы, сильным жертву принести, то вы предписанного благоугодного дела не сделаете, а им сила вашего светлого перейдет и замысел Всевышнего о вас. Ведь вы, князь, не более чем фраза на том языке, которым мир стал, но и не менее. На иных-то и слова даже не нашлось, так? Аффиксы ходячие. Выходит, я посреди междометий крепким выражением хожу, да еще с персональным ангелом над головой. Ангел-то, князь, тоже не более чем фраза. Став роковым для половины глобуса, здесь, в Побудкине, лето было сказочным. Лето истомило его счастьем, как карася в печи на медленном жару томят, залитого сметаной, чтобы растворило ему все кости. Особенную пикантность изготовленному в горниле той замечательной поры блюду придал один пряный факт. В день, когда на мир опустился голубой, в дымных фейерверках шрапнели воздух войны и по всей империи объявили общую мобилизацию, обеих сестер разом подкосил внезапный токсикоз. А в начале сентября Нарушкин с Машей приехали в Петроград, чтобы выправить в инстанциях устроенную тестем отсрочку от военной службы. «Поздравляю, голубчик, поздравляю. Маша мне призналась, что к апрелю ждете прибыли. Сердечно рад». «Боюсь, как бы не вышло двойня». «Вот было бы славно. Но только в этот раз давайте-ка не девиц, а диаскуров. Ты уж, голубчик, за отсрочку на меня не обижайся. Поверь, всяк на своем месте отечеству послужит. Да и нынешняя напасть для России по всему еще не напасть, а так, чепуха, увертюра». А в конце мая они уже явились из Побудкина впятером. Умиротворенный Нарушкин, хлопочущая вокруг сестры Даша и счастливая Маша с полуторамесячной двойней в батистовых конвертах. Мальчиков звали Антон и Платон. Надо ли говорить, что они были похожи, как башмаки из одной пары? Год бушевала в Европе и Закавказье блистательная бойня. И еще год над черными полями махали битвы опаленными крылами знамен. Но Илья был беспечен и жил прежней жизнью, не зная, кто из сестер ему жена, и не желая знать. Как будто на нем закончилось заветное служение, и ангелы отвернулись от него, как отвернулись они от 12 колен потомства заповедного Тимофея. И лишь спустя еще полгода что-то в нем оборвалось. Лопнула неведомая струна, и покатился звон раскатистым эхом. Николая больше нет. Сердце Ильи содрогнулось, и древняя кровь Нарушкиных из-под выль вскипела и поднялась в нем слишком тяжелая, слишком красная, чтобы смешаться с другой. На ледяном февральском перроне Нарушкина провожала Маша с Дашей и князь Усольский. «Езжайте, голубчик, с Богом!» «Илюша, привези мне из Побудки до свежей редиски. А мне, Илюша, привези малины». «Счастливо, счастливо, голубчик. Храни тебя Господь». На следующий день столпы земли сдвинулись со своих мест. Больше в Петроград Нарушкин не вернулся ни с редиской, ни с малиной, ни без. Thank you. ним революции, открывайте. Я боюсь, Дашенька. Ой, я возьму Антона и Платона, а ты открой. Открывайте, пока не выломали дверь. Сейчас, сейчас, открываю. Квартира князя Усольского. Леонид, Леонид, убери маузер. Вы напугаете детей. Сколько шума, и кожанка ваша слишком громко скрустит. Вы же, Леонид, были эсером. Был, а теперь к большевикам подался. Чего же вы хотите, Леонид? Вот мой мандат, а вот ордер на обыск. Не плачь, Антоша! Успокойся, Платоша. Черт, как сестры похожи. Та из вас, которая Даша, пойдет со мной. Ангел-то, князь, тоже не более чем фраза. Но премудрости вашей мне не постичь. Я не силен в эзотерике. Да сказали бы лучше, Дементий Иванович, как к башне сибирской подобраться и с сильным совладать. Уходите отсюда, князь. Через вас беда может в 10 раз больше выйти, если вас только на алтарь дьявольский возложат. Светлый вас бережет, но не против вашей воли. А вдруг Светлый затем надо мной и поставлен, что я должен сибирскую башню вычистить? Может, таков и есть замысел Бога обо мне? Вы слушали радиоспектакль «На жестком сквозняке времен» по мотивам романа Павла Крусанова «Бум-бум», предоставленного нам издательством «Амфора». В спектакле были заняты актеры Татьяна Михалевкина, Юлия Бочанова, Мария Кедрова, Александр Васильев, Юрий Лазарев, Олег Алмазов и Вадим Вершинин. Режиссер спектакля Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, автор инсценировки Наталья Гранцева, редактор Елена Майзель, музыкальное оформление Наталья Цыбенко.